Член правительства. Ночью Ленин собирает заседание ЦК, формировать правительство. Большевичка Равич вспоминала. В маленькой комнатушке у плохо освещенного стола на пол сброшены пальто. В комнату все время стучат, сообщают об очередных успехах восстания. Среди присутствующих Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев и Сталин. Да. Коба тотчас поспешил в Смольный вслед за своим подопечным, ведь обсуждается новая власть. По предложению Троцкого, все время помнившего о французской революции, новые министры стали называться народными комиссарами. Ленину понравилось, перешли к составу. Ленин, естественно, предложил назначить организатора переворота Троцкого председателем Совета народных комиссаров. Однако Троцкий об этом и слушать не хотел, и в числе прочих доводов назвал свое еврейство. Ленин был возмущен, но все-таки сам занял этот пост, а Троцкому предложил иностранные дела. Не забыл Ленин, конечно, и верного Кобу. Грузин стал главой комиссариата по национальностям. Остаток ночи новый глава правительства провел в той же комнатке, устроившись на газетах. А новый народный комиссар не спал, подготавливал очередное обращение к народу по случаю свержения Временного правительства, хотя оно по-прежнему находилось в Зимнем дворце. Днем в 14:35 открылось экстренное заседание Петроградского совета в актовом зале Смольного. Очевидец писал: два ряда массивных белых колонн, освещенных хрустальными люстрами, стол президиума на помосте на фоне пустой золотой рамы, откуда выдран портрет императора. Троцкий в черном костюме, как для бала, поверх наброшена солдатская шинель. От имени Совета он объявил несуществующим временное правительство. Врезалась в память бессмертная речь Троцкого. Это был какой-то расплавленный металл. Слушали его с затаенным дыханием, с решимостью пойти за ним беспрекословно, куда бы он ни позвал. Потом говорил Ленин, объявивший о победе рабоче-крестьянской революции. Молотов вспоминал: «Я был позади трибуны в президиуме». Ленин обращался к залу, и одна нога у него была приподнята. Он имел такую привычку, когда выступал, и видна была подошва. Я заметил, что она совсем протерта. С протертой подошвы началась их великая власть. Впоследствии Коба отредактирует это заседание. Его историки оставят только выступление Ленина. Но Коба не выходит из тени и в Смольном. Временное правительство еще в Зимнем дворце. Пока большевики всего лишь мятежники. Ленин гневается. Надо добить Временное правительство во что бы то ни стало. Между тем открывается второй съезд Совета. Кобы нет среди многочисленных членов президиума. Ленин, видимо, по-прежнему боится, поэтому не снимает грим. И Коба по-прежнему должен таиться где-то в комнатах Смольного, чтобы в любой момент помочь исчезнуть вождю революции. Ситуация на самом деле не столь победная. Керенский бежал из окруженного Зимнего дворца и отправился на фронт за подкреплением. Дворец продолжает сопротивление. В нем все еще заседает Временное правительство. Подвойский. Зимние мы должны были взять уже к утру 25-го. Сроки переносились на полдень, потом на 6 часов, затем уже и сроков не назначали. Ленин метался по маленькой комнате, он не вышел на открытие съезда Советов. В.И. ругался, кричал, он готов был нас расстрелять.